12 января 1968 года. У меня вчера был очень неприятный разговор с Зоськой. Она влетела в мою комнату без стука, а я этого не люблю. «Что это за старая тетка, с которой ты за ручку гуляешь по Варшаве?» — спросила она. «Никакая она не старая, это ты допотопная», — огрызнулась я. Ну и тут моя сестра прочитала длинную нотацию, что она чувствует себя ответственной за меня, что она заменяет мне мать и хочет знать, что я делаю и с кем встречаюсь, а я на это, что она слишком поздно проснулась, потому что через несколько месяцев я буду совершеннолетней, и плевать я хотела, что она думает. С кем я встречаюсь, это мое дело. Очень ошибаешься. Может, это баба из секты или какая-нибудь извращенка? Эта баба известная писательница, процедила я сквозь зубы. Да? А как ее фамилия? Конопницкая. У Зоськи побагровело лицо. «Ты хочешь мне сказать, что Конопницкая сошла со своего пьедестала в Саксонском саду?» Примечание. Саксонский сад – небольшой парк в центре Варшавы возле могилы неизвестного солдата. Конец примечания. «Это Алиция Конопницкая, невежа, а не Мария», – рявкнула я, и Зоська немного сбавила тон. «Алиция», – повторила она неуверенно. «Да, Алиция». «И ты, конечно, ничего ее не читала. А что она пишет?» «Как что?» «Романы, фельетоны, слова песен для Славы Пшибыльской. Тебе этого хватит? Я тоже буду писать. А ты латай людям дыры в зубах и не вмешивайся в жизнь творческих людей. Но ты еще не творческий человек. Откуда ты знаешь? Может, мне что-то уже удалось создать? Я говорила правду». В один прекрасный день я одолжила у папы пишущую машинку. Вернее, папа ничего не знал о том, что одолжила, и одним пальцем выстукала на ней целых 8 страниц. Откуда этот рассказик взялся в моей голове, не знаю, был там и все. А теперь, мой читатель, протри глаза. «Инглес», что в переводе с испанского означает «англичанин», «английский». Эпиграф. Он чувствовал, как его сердце бьется об устланную сосновыми иглами землю. Эрнест Хемингуэй, «По ком звонит колокол». Самое главное — не быть обязанным. Вот так идти себе по проселочной дороге. С левой стороны лес, с правой — луг Гжанготов. Ох, и красив же их луг. Всегда на нем тьма тьмущая лютиков, особенно во рву, потому что там позже всего высыхает. Теперь-то, в общем, она могла бы уже обрезать волосы так коротко, как надо. Никто удивляться не станет. Все должно было измениться еще 5 лет назад, когда это к ней пришло. Но она знала, что такой день наступит, что надо лишь подождать, и не ошиблась. Сбросить босоножки, идти по раскаленному песку. Песок мягко пересыпается под ногами. Тогда и приходит к ней то самое это. Запах вереска, солнце на лице, солнце прямо в глаза, так что приходится крепко сжать веки. И все становится красным, оранжевым, золотисто-пурпурным от солнца, и лицо Инглес, лицо Инглес. Гжанготта бросил грабли на землю и обвел взглядом луг. «Куда там? Не сгрести нам всего», — сказал он сыну. «Коль поднатужимся, то сгребем». «Вы поглядите-ка, люди, Владок-то как разохотился до работы, чудеса, да и только!» «Дождю быть», — сказывали в деревне. «Пошли, пошли, книжку надо считать», — подгонял отец. Владок закинул грабли на плечо и зашагал впереди. Они подошли к первым дворам, когда он заговорил с отцом. «Тятя, ты с этим чтением в конец сдурел, впрямь как та Марта». «Ишь, какой умник! Ты отца должен слушать. Плохо от этого не будет», — ответил тот. «Там. Люди, как очумелые, работают на сене, чтобы поспеть до дождей, а мы книгу читаем. Где тут логика? Кабы пошло по-моему, то и сена не жаль потерять». Владок на это ничего не ответил, сплюнул только в крапиву возле канавы и свернул к хате. Он бы удрал в деревню, но отец тотчас книгу из кофра достал, которую прятал туда на ночь, и велел дальше читать. «Не тараторь только, чтоб я все как нужно понял», — потребовал отец. «На чем это я остановился?» — спросил Владок. «Дык ведь я заложил страницу», — сказал отец, устраиваясь поудобнее на сундуке в кухне. Она в одежде легла на кровать. По потолку ползали жирные мухи, поблескивая перепоясанными желтоватыми брюшками. Одна из них оторвалась вдруг от балки и, сделав небольшой круг в воздухе, села на самую середину липучки. «Вот тебе, чертовка!» — обрадовалась Марта. Муха жужжала невыносимо, а потом попыталась любой ценой вырваться из ловушки. Лапки вязли в липкой мази. Она ползала взад и вперед, от одного к другому краю клейкой ленты. «Ну и ты и настырная!» — покачала головой Марта. Она встала с кровати и, осторожно взяв муху за крылышки, помогла ей освободиться. «Лети! Я дарю тебе жизнь!» Она подошла к окну. Люди возвращались с сенокосов. Бабы о чем-то судачили, но, заметив Марту в окне, вдруг умолкли. Чуть погодя, одна из них сказала: «И чего она с этими деньжищами делать-то будет?» Марта сняла с вешалки плащ и вышла на дорогу. Смеркалась, слугов тянуло вечерней прохладой, смешанной с запахом скошенной травы. Через час отец закрыл глаза, и голова у него стала падать на грудь. А когда Владок замолчал, он тут же встрепенулся. «Ты чё остановился? Я слушаю». Владок вздохнул и принялся читать дальше. Марта дошла до мостика, за которым простирался луг Гжанготов. Только их участок не был еще весь скошен. В некоторых местах трава доходила ей до пояса, толстые стебли цеплялись за плащ и обвивались вокруг ног. Она легла на землю, закинув голову, и ощутила запах придавленного вереска. Солнце начало светить прямо в глаза, и поэтому ей пришлось крепко зажмуриться. И все стало красным, оранжевым, золотисто-пурпурным от солнца, а над ней лицо Инглес и тяжесть тела, и его руки. Она встала, стуча зубами, в помятом, намокшем от росы плаще. Почему? Почему она по-прежнему одна? Они читали до полудня, потом Владок растянулся на лавке и сказал: «Шабаш». «Сегодня надость закончить», — запыхтел отец. «Так мы уж закончили». «Как это закончили?» — раскипятился отец. «А ну-ка, прочти последнее предложение». Он чувствовал, как его сердце бьется об устланную сосновыми иглами землю. «И пишет конец?» — спросил он, не веря сыну. «Не пишет, но есть черточка. Оно и так понятно, что конец». «А это отчего ж?» «Отчего?» «Оттого. Придет офицер, он в него стрельнет, а потом до смерти солдаты забьют». «Дык этого ж не написали». «В книжках тятенька всего не напишут. Надось порой пораскинуть умом». «Но ей-то этот Инглес нужен, поди не для того, чтоб он ее пришиб», — сказал он явно озадаченный. «Тятя, чё вы брешете? А ты чё, не знаешь, что Марта ждет Инглеса? Ты сам в этого Инглеса не годишься». Владок онемел. «А мне-то он на кой?» — пробормотал он наконец. «Все знают, что она малость придурковатая». «А наследство получила». «Коль, тятенька, на чужие башли заритесь, то и идите к ней сами. Вы ведь холостой?» «Не холостой я, дурень, а вдовец». Владок уже ничего не ответил, только снял шапку с крючка и за дверь. «Чего с дураком говорить?» — подумал Гжингота-старший, а потом достал из шифоньера зеркальце и принялся разглядывать себя. Не помешало бы усы подчернить. Он поискал краску и тотчас стал выглядеть моложе. Сбросил рубаху и выпятил грудь. «Эх, посидел-то как!» — покачал он головой. Подумал, а может и на груди волосы тоже подкрасить, но махнул только рукой. Примерил пиджак, тесноват как-то сделался, поэтому натянул черный свитер сына и вышел из дома. Начался дождь. Сено, как пить дать, сгниет, но если бы с Мартой дело пошло, выгода была бы большая. Хлева для свиней сразу бы каменные поставили, да и стадо можно было бы увеличить даже вдвое. И овин старый, крыша того и гляди, просядет. И так он дошел до правления гмины, что по-прежнему находился рядом с Мартой, хотя материалы на постройку дома уже Привезли. Примечание: гмина, волость, административная территориальная единица в Польше. Он боролся с самим собой у двери и все не мог собраться с духом, чтобы войти. Когда же подумал, сколько сена пропадет, злость его взяла, и он постучал в дверь. Через какое-то время услышал шаги на лестнице, а потом Марта спросила: «Кто?» «Инглес», — ответил он. Секунду, за дверью было совсем тихо, наконец заскрежетал засов. Гжингота вошел в сени. Они смотрели друг на друга. Марта стояла в полосе света, падающего из полуоткрытой двери наверху. Волосы у нее были коротко подстрижены под гребенку. Она была удивлена, что это был именно Гжингота, но когда пригляделась к нему получше, то заметила, что у него крепкие и широкие плечи, и для своего возраста он строен и упруг телом. Нравился он ей в этом черном свитере. Да, он мог быть Инглес. «Идем наверх», — сказала она шепотом. Первое, что он сделал, это повернул выключатель. Затем в темноте одним движением сбросил свитер и подошел к девушке. Дотронулся до ее спины. Она показалась ему какой-то худой. Рука наткнулась на торчащую лопатку, и что-то такое сжало ему горло. А она повернулась к нему. Ее лицо было скрыто в сумраке, только волосы отливали блеском. Он потянул руку и коснулся ее лица. Сам не знал, как прошептал: «Заюшка». «Заинька», — поправила Марта, но он, наверное, ее не расслышал. Потому что оба, по-видимому, перестали быть собой. Только Марта знала об этом и раньше, а он узнал лишь сейчас, когда она вот так стояла в темноте, и волосы у нее блестели. Она закрыла глаза и наклонилась, а потом встала на колени перед Гжинготой и прижалась головой к его ногам. Он ощущал через брюки ее горячее дыхание, ее пальцы нетерпеливо блуждали по нему. Она спешила. Ей в ноздри ударил запах раздавленного вереска, и солнце начало бить прямо по векам. «Иди сюда, Инглес, ну иди же, иди», — шептала она отрешенно. И он почувствовал, как ломающиеся веточки вереска ранят ему тело, врезаются в кожу, причиняют боль. Бездна открылась перед ним, и он несся в нее, очертя голову. Краем глаза он заметил, что и с Мартой происходит то же самое. Голова у нее была откинута назад, и она касалась ею смятого вереска. Он увидел пульсирующую жилку у нее на шее и хотел прикоснуться к этому месту губами, но не успел. Его так же, как и Марту, ослепило солнце, он начал весь как-то корчиться и содрогаться в конвульсиях, а она крепко его держала. Потом он боялся открыть глаза. Он был уверен теперь, что это вовсе не вересковые заросли на горной поляне в Испании, а пол на чердачке в правлении гмины. Он не знал, что думает обо всем этом Марта. Он стыдился ее и своей ноготы. Когда она пошевелилась, он втянул голову в плечи, словно прячась от удара. Но она что-то тихо говорила, и он понял, что она просит его гладить по голове. Ее коротко подстриженные волосы казались такими мягкими, и он чувствовал, что, прикажа она ему сейчас, он сделал бы для нее все. Умер бы, продал бы землю, стал бы работать на чужих. Но она ничего такого не хотела. Сказала только, что холодно, и лучше всего залезть под одеяло. Они лежали в потемках, Марта положила голову ему на грудь. Ему надо было бы расспросить ее подробно об этом наследстве, но это казалось таким неважным. У нее могло бы ничего не быть, как прежде, когда она работала библиотекаршей в правлении. Чтобы, однако, не оплошать в глазах владыка, он сказал: «Хлев новый надо бы поставить». «Поставим», — шепнула она. Я показала свое домашнее задание Алиции, а она отнесла его прямо главному редактору журнала «Творчество». «Ярослав, ты должен это прочитать». Примечание: журнал «Творчество» — престижный литературный журнал, главным редактором которого с 1955 года был Ярослав Ивашкевич. Конец примечания. И он прочитал. Я страшно волновалась перед встречей с писателем, просила даже Алю пойти со мной. «Тебе не нужна нянька», — ответила она, — «сама сходишь». Делать было нечего, я предстала перед человеком с необыкновенно умными глазами. Он улыбнулся, а меня так и подмывало сказать ему, что мы живем по соседству, ведь если квакнет лягушка в Стависка, ее слышно в Брвинове. Однако не сказала из опасения, чтобы он не счел это за чрезмерную фамильярность. Он предложил мне сесть. Знаешь, дитя мое, что ты создала?» Я молчала в смущении. «Нечто весьма оригинальное. Ты описала любовь, созидательную и вместе с тем поразительно нежную. Вот увидишь, они поставят этот свинарник». Я подумала, что писатель подшучивает надо мной, а он продолжил. «Давно мне ничего так не нравилось, как твой рассказ. И я чувствую здесь не почерк Хемингуэя, а скорее влияние латиноамериканской литературы. Это малая форма. Таких текстов мы не печатаем в нашем журнале. Но для тебя мы сделаем исключение, и прошу тебя, пиши, пиши». Я вышла, ошеломленная тем, что услышала, а когда немного пришла в себя, меня охватила дикая радость. 30 января. Сразу же после школы я встретилась с Алей. Она рассказала мне редакционные сплетни, у них там есть секретарша, не намного старше меня, основное ее достоинство — длинные ноги, и главным образом по этой причине она получила работу. Их главный редактор очень низкого роста и поэтому обожает высоких девушек. Своей протеже он прощает любые оплошности. Однажды, чтобы не огорчать девушку, он выпил подсоленный кофе. Гораздо хуже, что такой же кофе достался его гостю, а тот разболтал это по всему городу. Мы покатываемся со смеху с Алей, и вдруг в дверях кафе я вижу свою сестру. Она оглядывается по сторонам, как будто бы ищет свободный столик, а потом идет прямо к нам. «Какая встреча?» — говорит она. «Может, представишь меня своей знакомой?» Я смотрю на нее испепеляющим взглядом, а она елейным голосом обращается к Але. «Я сестра Нины». Аля говорит в ответ, что ей очень приятно. «Может, присоединитесь к нам?» Сестра присаживается за столик с удовольствием, и она сходу приступает к дознанию. «Но мою подругу так просто не проведешь». И Зося узнала немного. «Я слышала, что вы работаете в Шпильках». «Да». «Смешной журнальчик. Я иногда заглядываю в него, когда пациенты оставляют в приемной. Особенно забавная рубрика «Юмор в коротких брючках». «Штанишках», — поправляет Аля с вежливой улыбкой. «Да-да, в штанишках», — подхватывает моя сестра. «Ведь маленькие мальчики носят штанишки, а не брюки». «Нина, мне как-то призналась, что собирается дебютировать в прессе». Нина очень талантливо улыбается Аля и добавляет. «Я должна вас покинуть, у меня встреча». «Я встаю. У меня тоже встреча». Зоська занервничала. «И у меня была назначена встреча здесь, но этот человек не пришел. И осталась она, как Буратино, с носом». 4 марта. «Ура, ура! Пан Ярослав Ивашкевич сдержал слово, и в последнем номере творчества напечатали рассказ Нины Сварович «Инглес». В связи с этим одноклассники поочередно меня крепко обняли, а пани Завадская, наша учительница по литературе, поздравила на уроке будущую писательницу. Куба, мой парень, ходит важный, как павлин. Даже его мама, которая меня недолюбливает, высказалась по этому случаю. «Поздравляю тебя, Нина. Надеюсь, ты родом не из деревни?» На что отец Кубы сказал: «Кристя, Реймонд не был родом из деревни, а Нобелевскую премию получил за роман «Мужики». Примечание. Владислав Реймонд. Годы жизни 1867-1925. Польский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе 1924 года. Роман «Мужики» посвящен деревенской жизни со всеми ее сословными противоречиями и конфликтами. Конец примечания. «Нина тоже получит», — подытожил Куба. «Только она должна немного состариться, потому что молодых не награждают». «А дома?» Я положила папе творчество на письменный стол, но он, по-видимому, не заметил моего рассказа.